Глава 19. Лорд Рочестер медленно вошел в тесную камеру с отвратительного цвета пластиковыми стенами и изучающе посмотрел на Гелатса. «Мы не закончили, мой друг», — произнес он внезапно миролюбиво. «Да», — вздохнул Гелатса в ответ, — «мы явно только начинаем. Начинаем войну, в которой не будет победителей». «Да, Гелатса», — воскликнул Рочестер. «Но вы забываете, что в результате Первой войны мы достигли мира. В результате 25 крупнейших стран подписали соглашение, которое предусматривало создание мирового конгломерата, разделившего планету на соответствующее количество великих федусов. В них на первых ролях были сверхдержавы и новая панхристианская религия. На вторых — развивающиеся страны, экономика которых не выдержала четвертой волны экономического кризиса, помогать которым стало нерентабельно, а защититься от них уже опасно и неэффективно. Это классика новейшей истории, Гелатсо. Все это войдет в учебники, дорогой друг. Но только как пример вынужденного политического терроризма по отношению к слабым и диким, но, к сожалению, чересчур многочисленным и агрессивным странам. В противном случае, жили бы мы с вами сейчас в бараках где-нибудь в Среднем Китае, который от великой засухи сломался всего за каких-то 5 лет. Все было так, пока не появилась конфедерация и дала миру отличный шанс на спасение. Вы спасаете мир, систему, не людей. Расчетливо и профессионально сохраняете матрицу, совершенно не заботясь о ее живых клеточках. В этом ваша беда, Рочестер. Не верьте более себе, в этом нет смысла. Мы сейчас выжидаем. Любое следующее событие может стать для мира последним, поймите. Расскажите на чистоту, Гелатсо, — смягчился еще более Рочестер. Ему, как внешне показалось, стало немного жаль этого молодого человека с нещадно горящими живыми глазами, с печатью неизмеримой усталости на лице. Как появились ваши предсказания? Что стоит за ними? Что мне ждать в итоге? Лорд прищурил взор, казалось, он экзаменует своего собеседника. Гелатсо вздохнул и начал рассказ. Он говорил спокойно, слегка отстраненно. Таким речам, как правило, невозможно ни верить, ни доверять сказанному. Гелатсо рассказал про свою молодость, про испытания, посланные ему, про Саманту, про монастырь близ Монте-Альтино и затерянный дворец Куба Мудрости, про тех, кто дал ему возможность стать кем-то большим, понять истинные силы добра и зла, вернуть любовь, веру, надежду на справедливость, на мирской закон, получить что-то взамен за высшую справедливость, которая оказывается на поверку лишь субъективным решением одного человека. Про необходимость искупления такой справедливости не сказал он только про самый главный выбор, уже замаячивший у него на горизонте, уже вкравшийся сомнениями и переживаниями, несмотря на все победы и достижения, которые привели его к нынешнему положению. Лорд слушал молча, будто внимал чему-то такому, о чем мечтал сам, что видел в далеких снах, что казалось ему достижимым лишь в какой-то другой, возможно, следующей жизни. Несколько раз лорд улыбнулся, но не улыбкой сомнения, а улыбкой одобрения, наверное. «Дорогой Рочестер, мне выпала честь открыть вам правду моего происхождения, моего существования. Это правда в том, что меня и нету вовсе, и быть не могло на этом свете. Подумайте сами. Человек пришел к вам во дворец и... Вспоминайте дальше. Я помню этот день». Рочестер прищурил взгляд, повел рукой в сторону, будто впервые увидел в дверях нежданного гостя. «Да, вы стоите в дверях. Мне представляют некого Гелатсо Анроза из Неаполя, грязного, немытого, якобы выброшенного на берег после кораблекрушения. Мне некогда. Тем не менее, вы бесцеремонно проходите в кабинет, располагаетесь на кресле и начинаете рассказывать все то, что происходило с самого утра, в мельчайших деталях. Я не возражаю. Я даже рад такому повороту событий. Меня ждет сложное решение, и мне нужно чудо. Я обязан дать ответ правительству панхристиан о присоединении подвластного мне австралийско-новозеландского королевства в единую панхристианскую церковь. Вы молча смотрите на меня. Говорите, не стоит этого делать. Не давайте ответ сразу. Сейчас вам позвонят. Это будет московский император. Он предложит тайный союз, который станет залогом долгих и плодотворных переговоров, вознесет вас на вершину мира. И телефон зазвонил. Так и произошло, как вы тогда сказали. Сейчас я словно из тумана вырываю из памяти фрагменты произошедшего тогда. Одно ясно. Нет более ни шага после этого дня, чтобы вы, за минуту до произошедшего, не дали мне знать, как и что произойдет, не давали мне время все взвесить, не дали надежду, что я смогу закончить любое начинание, предсказали все опасности, обиды, страхи, и взамен попросили только одного. Ротчестер вздрогнул. Он, могло показаться, боялся этого человека, цепенел при одном виде, когда из уст Гелатсо вырывались его предсказания. В Гелатсо была какая-то странная, непонятная сила. Она не давала засомневаться в правильности того, что он делает, не давала возможности его переспорить, даже, казалось, в самых простых вещах, не давала его обидеть. Сейчас, видя, казалось, беспомощное положение Гелатсо-узника, что-то не давало Ротчестеру причины усомниться, что узник — он сам. Лорд очень старался показать Гелатсо такое к нему отношение. Но планы самого лорда вырваться из темницы росли на глазах. Гелатсо повернул к сэру свое усталое лицо. «Вот и пришло время нам с вами узнать всю правду, дорогой друг. Времени осталось совсем мало, ракеты уже в пути. Сейчас мы с вами, Ротчестер, решим судьбу этой планеты». Гелатсо улыбнулся, прищурившись, словно блефовал в покере. Ротчестер отпрянул, лицо, казалось, исказило гримаса страха. Он медленно опустился на колени. «Милый друг», — вдруг заговорил лорд сипловатым, срывающимся голосом, — «я умоляю, умоляю, что нужно сделать, чтобы ничего этого не было, чтобы мы спасли ее?» Гелатсо ответил, — «нужен один единственный звонок». Лорд с силой, которую копил десятилетиями собственной власти, завопил. «Солов! Марк! Солов! Срочно ко мне! С телефонным аппаратом!» Марк появился в дверях почти мгновенно. «Говорите, что делать, Гелатсо? Что за звонок?» «Звонок нужно сделать обязательно. До падения ракет минимум 20 часов. Они будут менять траекторию многократно, иначе их собьют современные противоракетные системы». «Кому звонок?» Лорд был бледен. Даже Марк Солов заметно волновался. «Вы позвоните», — Гелатсо внимательно взглянул на Ротчестера, — «Луцию Третьему». Лицо лорда исказило гримаса ужаса.